и знали, что танки ничего делать не будут. Мишура — это все макеты картонные. «А вы бы стрелять начали?» — очень серьезно спросил Алексей. «Нет», — сразу ответил старик, — «я много про это думал. Меня ведь сразу выперли на пенсию. По болезни написали, спасибо хоть за это. Я много над этим думал. Нельзя стрелять было. Все-таки нельзя. Пусть каждый своим умом доходит, пусть каждый себе сам новую жизнь выбирает. Не через танки, неправильно это». «Ну вот видите», — поднялся Алексеев, — «значит, и вы так думаете. Спасибо вам за чай и за варенье, очень было вкусное». «Вам спасибо», — ответил Мушкарев, провожая гостя до двери. «А может, все правильно?» — вдруг спросил он на прощание. «Может, так все и должно быть?» Алексею пожал ему руку и, ничего не сказав, пошел по лестнице вниз. Через полчаса он уже читал личное дело Сарычева. Еще через полчаса он узнал, что Сарычев дважды за последние годы выезжал в Германию. Он вспомнил слова Владимира Владимировича о том, что нужно искать именно в Германии среди друзей Савельева. Ни в одном личном деле не были указаны друзья полковника Савельева, служившие в западной группе войск в Германии. Но сами поездки Сарычева были достаточно симптоматичны. В половине шестого вечера он передал поручение оперативникам взять под наблюдение бывшего подполковника КГБ Сарычева. В 7 часов вечера ему позвонили из службы внешней разведки. «Вы полковник Алексеев?» — спросил незнакомый голос. «С вами говорит подполковник Иевлев. Разрешите, я приеду к вам? У нас очень важное дело». «Хорошо», — уже ничему не удивляясь, согласился полковник. «Мы можем встретиться завтра». «Нет», — возразил Иевлев. «Нам нужно встретиться прямо сегодня. У нас очень важное дело». «В таком случае я вас жду», — сухо сказал Алексей, взглянув на часы. Через 20 минут подполковник Иевлев приехал. Среднего роста, неестественно худой, с упирающим кадыком и мохнатыми бровями, он был скорее похож на учителя математики или физики, чем на профессионального разведчика. Алексей сел напротив подполковника, с интересом разглядывая гостя. «Видимо, случилось нечто очень важное, если вы решили встретиться так срочно», — предположил он. «Да», — согласился Иевлев. «Речь идет об исчезнувшей группе полковника Савельева». Алексеев ожидал услышать именно эту фразу, но тем не менее все равно был несколько смущен. «Я вас слушаю», — сказал он, не выдавая своего отношения к данному делу. «Мы знаем, что ФСБ начала активный поиск группы Савельева после убийства полковника Лякутиса. Но дело в том, что наша служба разыскивает эту группу, и документы, которые имеет Савельев, уже очень давно, почти 2 года. Несколько раз нам удавалось выйти на Савельева, но каждый раз сделка срывалась. Мы готовы были купить эти документы, заплатив любую цену». «Вы все-таки ошиблись. Нас интересует, кто и зачем убил полковника Лякутиса», — несколько напряженно сказал Алексеев. «Нас тоже это интересует, но только сквозь призму получения документов. Вы должны нас понять, они представляют для нашей службы исключительную ценность. Там практически все данные по современным литовским политикам, среди которых были и осведомители КГБ. Это бесценный материал, который